Я отпил из бокала. «Скажи, разве не так?» — потребовал он. «Ведь лучше, когда он и не подозревает, кто ты. Что, я не прав?» «Ты прав». Перед тем, как уходить, я завел Эллен в спальню и попробовал уговорить ее пойти с нами. Она отказалась. Она останется в отеле. «И чем займешься?» «Позвоню другу». «А вот теперь, — подумал я, — ради всего святого не дай сбить себя с ног еще раз. Но как сказать об этом дочери? Почему бы тебе не остаться здесь и не отдохнуть одной, ангел? Первое, что сделаю утром, экипирую тебя по всем статьям». Эллен расхохоталась. «Экипирует, — повторила она. — Звучит, будто мы собрались в супермаркет. А в супермаркетах продают эти штучки?» Торжество справлялось в испанском Гарлеме. Мистер и миссис Рохасы сняли огромный зал и выступали хозяевами перед 300 гостей. Все было обставлено исключительно в духе предстоящего события. Да нельзя официально играл оркестр. За периодическое малое поощрение, звучавшее вполне сносно, танцевала одна молодежь. Солидные сидели вокруг, сбитые в кучки по семейному признаку. «Почему они сидят так?» — спросил я Манни. Тот объяснил, что все ждут появления жениха и невесты. Затем он потащил меня к Рохасам для знакомства. Рохас-старший полюбился мне с первого взгляда. Он выглядел, как и принято в среде политиков, энергичным, жизнелюбивым и немножко продажным. Впрочем, не больше, чем остальные. Я сразу же открыл ему свои карты, сказав, кто я. Так он мне понравился. «Идиот!» — прошипел Манни, представивший меня своим ассистентом. Появились молодожены, и все начали вставать. Рохас велел официантам принести мне выпить, в чем я абсолютно не нуждался. Мы запланировали провести нашу встречу с ним на следующий день, вечером. «Если я приду», — добавил он, — «то он велит жене приготовить для меня индюшку». Рохас представил меня супруге. Та кивнула и улыбнулась. Но мысли ее были заняты чем-то другим. Через минуту Рохас ушел, оставив меня с ней наедине. Он направился по периметру зала к группе людей, в центре которой стояла одна очень милая девушка. По фотографии Штерна я признал в ней любовницу Рохаса. Толпа, окружавшая ее, состояла из ее отца и матери, двух дядьев и трех братьев. Рохас поклонился им, затем вывел девушку из круга в центр зала и раскрыл объятия. Девушка обняла его, и они стали танцевать. Он танцевал старомодно, но чувственно. Штерн подцепил другую дочку Рохаса, в танце приблизился к нему как можно ближе и начал использовать свой малый калибр. Заметив, что я наблюдаю за ним, подмигнул, мол, знай наших. Я из-под тишка бросил взгляд на миссис Рохас. Она наблюдала, как муж танцует с этой девицей. В ее глазах застыло такое острое отчаяние и тоска, что я понял, новости достигли ее ушей. Затем она наклонилась вперед, чтобы украдкой взглянуть на семью девчонки. Они, вот совпадение, в тот же самый момент осторожно скосили глаза на нее, чтобы посмотреть, как ей все это нравится. Встретившись глазами, обе стороны расплылись улыбками, будто Рохас и девчонка были молодоженами, а они новыми родственниками. Они кивнули друг другу, жестами выражая, какая очаровательная пара получилась. «Сколько же здесь негласных договоров всех видов!» — подумал я. Миссис Рохас уронила глаза на свои руки и вытянула их. Пальцы были коротки, а ногти длинны. Она подточила их и покрасила ярко-красным лаком, начинающим лупиться. Миссис Рохас была невысокая, пухлая, пуэрториканская матрона. Как все домохозяйки, чье единственное физическое упражнение состоит в перемещении из спальни в ванную, из ванной в кухню, она лоснилась избытком плоти. Особенно выпирали ее груди, два больших меча, и ляжки, такие толстые, что когда она перекрещивала ноги, ее юбка лезла вверх, и каждый мог обозреть границу, докуда она выбривала ноги. Она заметила мой пристальный взгляд и одернула юбку. Но материала не хватало, и она села, сжав колени. Я попробовал улыбнуться ей, но она отвела взгляд. Я был уже заинтригован. Воспитанная порядочность, скрывающая разлад в душе, интригует меня больше всего. «Свадьба радует глаз», — сказал я. «Вам нравится? Я очень рада. Вы познакомились с невестой?» «Нет, но она очаровательна». «Да, на удивление очаровательно», — произнесла она, посмотрев на танцующего мужа, а не на невесту. «Я хочу поговорить с вами», — сказал я. «Со мной? Зачем?» «Собираюсь писать статью о вашем муже и, естественно, интересуюсь мнением его жены, о нем самом, о его работе. В общем, вы будете писать о нем положительно?» «Думаю, да. Я ведь только увидел его, так что пока точно не знаю. Он прекрасный человек, вы убедитесь. Он хороший танцор». «Да», — ответила она, глядя в зал. Затем она почувствовала, что я гляжу на нее, и обернулась. Но я уже надел маску вежливости, и она не поняла, знаю ли я что-либо. «Вы, наверное, тоже», — сказал я. «Тоже что?» «Хорошо танцуете». «В молодости, может быть. Слышал, что когда он ухаживал за вами, танцевали вы много. Разумеется, ничего подобного я не слышал». «Да-да, действительно». «А сколько у вас?» «Сколько чего?» «Детей». 6. Было 8, но 2 умерли». «Сколько сил отдают женщины детям?» «Я имею в виду, что это самая настоящая работа». «А что я еще могла делать?» «Послушайте, мистер, не надо сидеть со мной и вызывать меня на разговор». «Я знаю, что не надо. Я хочу поговорить». «Но зачем? Я старая замужняя женщина. Хотите, я найду вам девушку? Потанцуйте с ней, здесь много хорошеньких». «Я бы хотел потанцевать, но с вами». «Со мной? Вы с ума сошли. Почему со мной?»